Игры за кулисами суда. Правовед Крис Гатри предложил убедительное применение четырехчастной схемы в двух ситуациях, когда истец и ответчик в гражданском разбирательстве рассматривают возможное соглашение. Ситуация разнится по вескости доводов истца. Как и в ранее рассмотренных примерах, представьте, что вы истец и требуете возмещения крупного ущерба. Пока все складывается в вашу пользу, и адвокат, ссылаясь на мнение экспертов, говорит, что вы выиграете дело с 95% вероятностью. Правда, затем он предупреждает: невозможно все предвидеть заранее, пока судебное разбирательство не закончится. Ваш адвокат настойчиво предлагает урегулировать дело посредством соглашения, по которому вам возместят 90% запрошенной суммы. Вы оказываетесь перед вопросом: хочу ли я допустить даже малый шанс остаться ни с чем? 90% — это совсем неплохо. Можно взять и уйти прямо сейчас. Здесь возникают две эмоции, действующие в одном направлении — привлекательность верной и вполне ощутимой прибыли и боязнь сильного огорчения при проигрыше. Вы наверняка чувствуете давление, которое обыкновенно склоняет к осторожному поведению в подобных ситуациях. Итак, если у истца сильные доводы, он склонен избегать риска. Теперь представьте себя на месте ответчика. Вы, возможно, еще не отринули надежду на то, что суд примет решение в вашу пользу. Но понимаете, рассчитывать особенно не на что. Адвокат истца предлагает соглашение, при котором вам придется выплатить 90% от первоначально запрошенной суммы. Истец вряд ли согласится на меньшее. Уладите ли вы все сразу или подождете решения суда? Вероятность потери высока. Есть сильный соблазн продолжать битву. Предложенные истцом условия почти так же болезненны, как наихудший из возможных исходов, а надежда выиграть тяжбу все еще остается. Здесь, как и в предыдущей ситуации, задействованы две эмоции. Верный проигрыш пугает, надежда победить манит. Таким образом, ответчик со слабыми доводами в свою пользу склонен рисковать, поскольку альтернатива риску — принятие крайне неблагоприятного соглашения. В паре «рискующий ответчик, избегающий риска истец» у ответчика возникает преимущество. Более выигрышную позицию ответчика следует учитывать при переговорах. Возможно, истец удовольствуется меньшим, чем статистически ожидается по суду. Такое предсказание на основе четырехчастной схемы было подтверждено экспериментально студентами юридических факультетов и практикующими судьями, а также посредством анализа фактических переговоров за кулисами гражданского суда. Решения, описываемые четырехчастной схемой, не всегда откровенно иррациональны. В каждом случае можно проникнуться чувствами истца и ответчика, которые побуждают их проявлять воинственность или идти на уступки. Отклонения от ожидаемой величины, вероятнее всего, будут дорого стоить. Если взять для примера крупную организацию, скажем, Нью-Йоркский муниципалитет, и представить, что на нее каждый год подают 200 несерьезных исков с 5% вероятностью отхватить 1 миллион, она в каждом случае будет вынуждена улаживать дело за 100 тысяч долларов. Муниципалитет рассматривает два варианта, чтобы потом применить один ко всем случаям. Идти на уступку или судиться. Для простоты я не учитываю судебные издержки. Если город судится по всем 200 делам, то 10 будут проиграны, а общая сумма выплат составит 10 миллионов долларов. Если город улаживает каждое дело за 100 тысяч долларов, потери составят 20 миллионов долларов. При рассмотрении подобных решений в перспективе видно, что за право избежать малого риска потери крупной суммы приходится дорого платить. Такой анализ можно применить к каждой ячейке четырехчастной схемы. Систематические отклонения от ожидаемой величины в совокупности дорогостоящие, и это правило действует как при неприятии риска, так и при стремлении к нему. Постоянная переоценка маловероятных исходов — черта интуитивного мышления, рано или поздно оканчивается неблагополучно.